Она с благодарностью вспоминала о незнакомце, который с такой отважностью подвергал жизнь свою очевидной опасности для того только, чтобы доставить ей письмо. Она досадовала на себя за трусость, лишившую ее случая через него уведомить тетушку о своем положении и вместе узнать, кто он таков, ибо из письма Клары Кашпаровны невозможно было сделать о нем никакого заключения. Путешественники наши остановились только на короткое время, чтобы покормить лошадей, а потом опять пустились в путь. Пока отдыхали лошади, Марфа Петровна сочла за нужное втайне объявить дочерям, что они едут не в Полтаву, а в хутор, ибо скоро приходилось своротить с полтавской дороги, и она не без основания опасалась, что они, не быв о том предварены, могли бы вопросами своими вселить подозрения в Анюте. Известие это крайне им не понравилось, но когда объяснили им причины, к тому побудившие, они охотно покорились необходимости и вознамерились всеми силами способствовать достижению общей цели. Таким образом, ехали они 2 дня, в продолжении которых не случилось ничего достойного замечания. Полтавская дорога давно уже осталась в стороне, а Анюте и в голову не приходило, что путешествие их имело иное назначение. В исходе 2-го дня, когда карета поворотила на узкую и неровную дорогу, Марфа Петровна сказала, как будто мимоходом, что они будут иметь ночлег в принадлежащем им хуторе, который посещает она в первый раз. «А, это верно, в Шендре!» — скричала Вера с видом удовольствия. «Я давно желала побывать в этом хуторе. Говорят, местоположение прекрасное». «Он окружен лесом», — отвечала Марфа Петровна, «в котором бывает множество грибов и разного рода ягод». «Ах, как я люблю ходить за грибами!» — подхватила Софья. «Мы там проживем несколько дней, маменька, не правда ли?» «День и другой, может быть, пробудем. Надобно же осмотреть хозяйство». В разговоре этом Анюта не нашла ничего подозрительного, хотя сожалела, что прибытие ее в Полтаву и, следственно, свидание с тетушкой через то отдалится. Что касается до барышень, то, несмотря на изъявленную ими прежде радость, даже окрестности хутора уже не обещали им ничего утешительного. И в самом деле, они редко кому могли бы внушить иное чувство, кроме тоски или ужаса. Густая тьма окружила их, когда въехали они в частый сосновый бор, куда не могли проникнуть слабеющие лучи вечернего солнца. Бесчетное множество ворон и галок, собираясь на ночлег, тесными стаями тянулись над ними и с пронзительным гарканьем опускались на высокие вершины деревьев. Усталые кони едва подвигались вперед по глубокому песку, и крик кучеров, их понуждающих, раздавался по лесу диким гулом. Барышни молча прижались друг к другу, и все им известные повести о разбойниках, привидениях и леших начали освежаться в их памяти в страшных картинах. У Марфы Петровны сердце также не совсем было на месте, и мать, и дочери зато внутренне проклинали бедную монастырку, которая между тем немало не помышляла ни о разбойниках, ни о привидениях. Мысли ее в это время блуждали в Барвенове. Уже поздно вечером прибыли они в хутор, где встречены были Климом Сидоровичем и Прыжковым, отправившимися туда вперед. Они успели кое-как очистить и прибрать господский домик, в котором назначено было поместиться Марфе Петровне с дочерьми и с Анютою. Для самих же себя устроили они ночлег в небольшой избе, стоявшей неподалеку от главного дома. Все так устали от скучной и продолжительной дороги в лесу, что вскоре по приезде поспешили разойтись по своим комнатам. Анюте досталась небольшая угловая комната, служившая первоначально чуланом, и из которой дверь была прямо на двор, имевший в ширину не более 8 или 10 шагов, и окруженный плетнем, коему плотно примыкал густой лес. Подле ее комнаты за глухою стеною была столовая, которая отвечала и за гостиную, а за нею следовали покои Марфы Петровны и дочерей ее. Из всех путешественников одна, может быть, Анюта легла спать без всяких предубеждений против этого хутора, который во всех других произвел более или менее неприятные впечатления. Она покоилась еще крепким сном, когда на другое утро разбудили ее громкие разговоры прочих путешественников, вставших ранее обыкновенного по причине беспокойного ночлега и уже собравшихся в соседней комнате. Все жаловались на проведенную почти без сна ночь. Марфе Петровне мешал спать Филин, кричавший, как уверяла она, до самого утра, а дочери ее, кроме того, слышали еще какой-то странный шепот под окнами и подозрительный свист в лесу. Это подало Дюндику повод рассказывать об известном разбойнике Гаркуше, имевшем в этом бару главное пристанище. «Вот тогда-то было время страшное», — говорил он. «Оно еще в свежей у меня памяти. Бывало, вдруг пронесется молва, что к такому-то помещику будет Гаркуша. Откуда молва бралась, никто не знал, только никогда она не проходила даром. Что ж, И в голову никому не приходило готовиться к защите, сохрани бог. Что успеет бедный помещик забрать из лучших вещей, то в охапку, да и давай бог ноги. Ни души в доме не останется, а Горкуша придет, выберет себе на просторе, что ему нужно, да и поминай, как звали. Случалось иногда, что иной помещик сдуру даст знать о том земской полиции, и того хуже. Пока полиция собирается, а Горкуша все-таки придет, ограбит, да вдобавок еще зажжет дом со всех четырех углов. То-то подлинно было время. Нас тогда бог миловал. Горкуша, спасибо ему, нашего ничего не трогал. Может быть, из благодарности за то, что имел спокойный приют в этом лесу. А кто тогда жил в хуторе, батюшка? Да хутора тогда еще не было. Винокурня-то выстроена после Горкуши. Тогда стояла здесь одна старая мельница, да и в ней завозу не бывало вовсе. Кому охота была ездить на мельницу? Я еще помню, что тут, где теперь этот дом, поставлен был большой деревянный крест, потому что на самом этом месте Горкуша зарезал женщину, да еще с грудным ребенком. Бывало, мельник рассказывал, что в ночную пору часто около этого креста играли два огонька. Один побольше, а другой поменьше. Это верно были души убитых. И в то же время всегда в лесу слышен был такой стон, что у мельника на голове волосы подымались, как щетина. «Ах, Господи!» — вскричали Вера и Софья, побледнев. «Разве нельзя было выстроить дома в ином месте?» «Да, вы говорите. Был у меня приказчик, англичанин. Нечего сказать, человек преискусный. Он и винокурню здесь устроил. Да ведь они ничему не верят. Ему, видно, надоели поговорки об этом кресте и об Горкуше. Он и, ни дай ни возьми, взял, выкопал крест, да и построил тут дом. Я ужаснулся, когда узнал эти проказы. Но поздно было поправить дело. Англичанина, разумеется, я тотчас прогнал, а дом остался. Не ломать же его». «Маменька», — сказала Вера, обратясь к Марфе Петровне, — «вот отчего слышен был ночью шепот и свист. Ой, кабы нам скорее отсюда убраться!» Марфа Петровна сидела пригорюнившись и не говорила ни слова. Она почти столько же, как супруг ее, боялась привидений, а дикий и уединенный хутор весьма способен был к поддержанию этой боязни. Проведенная под напевом Филина ночь и того более расположила ее к подобным впечатлениям, и потому она молча и с любопытством слушала долгие рассказы Клима Сидоровича, который, быв одобрен необычайным ее вниманием, с удвоенной охотой распространялся об этом предмете. Прыжков, хотя и покушался смеяться над его рассказами, но, заметив, что шутки его раздражали слушателей, решился молчать. Разговоры эти прекратились тогда только, когда вошла к ним Анюта. Все, кроме Прыжкова, взглянули на нее с таким суровым видом, что она смешалась, не зная, чему приписать явно их неудовольствие. Могла ли она вообразить себе, что они на нее сердились за пребывание свое в страшном для них хуторе? После чаю пошли они взглянуть на мельницу и на винокурню, но прогулка эта мало им доставила развлечения. Все казалось им так уныло, так дико, что, несмотря на старания Прыжкова, ему не удалось развеселить их ни на одну минуту. Весь день прошел в тщетных покушениях чем-нибудь разогнать скуку. Марфа Петровна, сидя на крыльце, считала тальки и бронила приказчицу. Барышни бродили около пруда, заросшего тростником, ловили рыбу на удочку и искали грибов по опушке бора. Но хутор от этого не переменял своего мрачного вида. Когда настал вечер и солнце скрылось за лесом, рассказы Клима Сидоровича начали оживляться в их воображении. Им показалось страшно оставаться в присутствии древних сосен, современных Горкуши, и они поспешили домой. Но и тут, на самом пороге, встретило их воспоминание о зарезанной женщине и о скачущих огоньках. Таким образом, прожили они в хуторе около трех дней, и положение их становилось ежеминутно несноснее. Анюта, не понимая причины, заставлявшей их оставаться в таком месте, которое, очевидно, им не нравилось, неоднократно спрашивала, зачем не продолжают пути в Полтаву, но на эти вопросы отвечали ей явными подлогами, и она, наконец, перестала говорить об отъезде. Между тем, ни Дюндик, ни сам Прыжков не знали, что начать с Анютою. Заставить Клима Сидоровича ее уговаривать было бы вовсе безуспешно, а надежда Прыжкова любезностью своей тронуть ее сердце также совсем почти исчезла. Он ясно видел, что она не обращала на него никакого внимания, а когда их нарочно оставляли одних, чтобы доставить ему случай ее пленить, она удалялась в свою комнату, невзирая на строгие приказания Марфы Петровны, которые иногда доходили почти до брани. Итак, несносная для всех жизнь в хуторе не принесла никакой пользы их видам, кроме удаления Анюты от тетушки. Рано или поздно Она, однако же, должна была открыть их место пребывания, и они чувствовали, что в таком случае уже навсегда прекратилось бы влияние опекуна на Анюту. Надлежало принять какие-нибудь решительные меры, тем более что Марфа Петровна не могла равнодушно думать о продолжении пребывания своего в хуторе. Но сколько ни ломали они себе голову, никто не мог придумать ничего дельного, и Марфа Петровна после каждого разговора об этом предмете становилась недовольнее и сердитее. Ко всему этому присоединились еще и толки слуг, которые громко поговаривали, что в ночное время в хуторе что-то неладно. Сначала не обращали большого внимания на эти толки, которые Прыжков всегда объявлял пустяками, да и в самом деле они не заключали в себе ничего важного. Иной видел, что на кровле господского дома что-то шевелилось. Другой рассказывал, что вечером встретил он черную кошку, которая не хотела посторониться с дороги. Третий уверял, что каждую ночь кто-то царапается в дверь кухни. Все это, хотя увеличило страх Дюндика и его семейства, но, по мнению Прыжкова, могло быть объяснено самым естественным образом. В исходе третьего дня рассказы эти приняли, однако, вид более важный, так что возбудили внимание самого Прыжкова. В этот вечер кучер в величайшем страхе прибежал на кухню и объявил, что вошед в конюшню, чтобы лечь спать, он нашел всех лошадей, повороченных хвостом к яслям. В самое то время повар, открыв кастрюльку, в которой на ужин готовилась курица, вместо оной нашел лошадиное копыто. Вести эти в ту же минуту дошли до Клима Сидоровича, который, побледнев от страха, сообщил их жене и дочерям и перепугал их до полусмерти. Справедливости этого происшествия невозможно было сомневаться, ибо кучер и повар ссылались на свидетелей, к тому же копыто находилось еще в кастрюльке, а до лошадей кучер после того и не дотрогивался. Прыжков отправился туда, чтобы удостовериться собственными глазами, но и тут не нашел он в этом ничего сверхъестественного и утверждал, что верно кто-нибудь из людей же сыграл эту шутку. Он грозил исследовать это дело на другой день и обещался строго наказать виновного. Но при всем том ему не удалось успокоить ни Клима Сидоровича, ни Марфу Петровну. После ужина, до которого никто из всего семейства не хотел и коснуться, Дюндик боялся идти один в свою избу, и потому под предлогом, что в темноте опасается упасть, приказал двум лакеям вести себя под руки. В самом деле ночь была ужасно темная, так что фонарь, который нес один из слуг, едва освещал перед ними дорогу. Клим Сидорович, крепко упираясь на своих вожатых, счастливо спустился с крыльца, но не успел он еще ступить двух или трех шагов, как кто-то сзади сорвал с него картуз. «Полно дурачиться, Прыжков!» — закричал он сердцем. «С ума ты сошел, что ли?» Он остановился. Все около него было тихо, ничто не шевелилось. «Повеса негодный!» — продолжал Дюнди голосом, уже потерявшим немного твердость. «Где ты? Что за глупые шутки?» «Анисим Федорович остался с барынею», — сказал один из людей. «Не может быть! Да кто ж сорвал с меня картуз?» «Не могу доложить, ваше высокородие». Клим Сидорович задрожал всем телом и, крепко схватившись обеими руками за лакеев, поспешно возвратился. При входе в комнату он увидел Прыжкова, сидящего на софе подле Марфы Петровны. «Что это значит?» — вскричала она, заметив, что он побледнел и дрожал, как лист. «Хоть вы меня убейте на месте, так я не выйду из этой комнаты», — сказал Дюндик, бросившись в кресло. «Да расточатся в разе твои». «Что с вами сделалось, дядюшка?» — спросил Прыжков с удивлением. «То-то, дядюшка, а всему виноват ты. Если б не ты, так мы бы не приехали в этот проклятый хутор. Тьфу, с нами сила Господня! Господи, помилуй меня грешного, верую во единого!» Дюндик долго не мог опомниться и продолжал прерывать восклицания свои всеми молитвами, которые приходили ему на память. Наконец, когда добились от него толку, Прыжков захохотал во все горло. «Не стыдно ли вам, дядюшка?» — сказал он ему. «У вас ветром сдернуло с головы картуз, а вы себе воображаете, что это домовой или тень Горкуши. Ну как вам не стыдно быть так трусливу?» «Вот тебе на, ветер! Будто я не знаю, что ветер и что...» «В руцы твоя предаю тебя, Господи, помилуй мя грешного, помилуй мя!» Сколько не уговаривал его Прыжков, он все оставался при своем и ни под каким видом не хотел идти к себе. Марфа Петровна, хотя верила словам мужа, но, опасаясь, что он, быв столько напуган, не даст ей спать целую ночь, старалась также его успокоить, скрывая при том, что и она находится в подобном положении. Наконец, настоянием своим довела она до того, что он согласился уйти, с тем, однако ж, условием, чтоб проводил его Прыжков. Итак, бедный Клим Сидорович отправился в свою избу, приняв всевозможные предосторожности к охранению себя от новой беды. Прыжков должен был идти впереди.